«Хорошо», — пробормотала Линда и устало смахнула со лба волосы. Карелин всю дорогу рассказывал, как сложилась его жизнь. Он ничего не выбирал из нее, говорил все подряд, что помнилось. Конечно, некоторые детали из своей холостяцкой жизни он упускал, но о жене рассказал, не утаивая, как познакомились, как жили вместе, как ее похоронил. 20 лет жизни уместились в несколько минут езды. Странно, — размышлял он, глядя прямо перед собой. Каждый день полон напряженной работы, иногда и ночь приходится прихватывать, а в результате и говорить вроде не о чем. Ты, философ, не проскочи мимо моего дома. Сейчас направо. Следующий дом. Все, приехали. Перед ними стояла серая пятиэтажка. Послушай, ну а как ты жила все эти годы? Ты что, не собираешься выходить? Вопросом на вопрос ответила Линда. Карелин пожал плечами. Ты все такой же несмелый, как и прежде. Придется инициативу брать в свои руки. Пошли. Пока она возилась с замком, из-за двери раздавались вопли кота. Едва дверь отворилась и зажегся свет, надрывное мяуканье сменилось урчанием. Огромный, похожий на подушку, черный клубок с пронзительно-зелеными глазами терся о Линдины ноги. — Как зовут? — строго осведомился Карелин. — Томас. Томас, на кухню. Вон как побежал, только лапы засверкали. Квартира у Линды была однокомнатной, рядовая хрущоба. Обстановка самая обычная, даже бедная. Шкаф, диван, тахта, маленький цветной телевизор. Над диваном фотообои, летний лес. В раскрытую форточку влетал мягкий теплый ветерок, шевеля золотистый тюль и красные шторы. В комнате было чисто, уютно, манило покоем и основательностью. На диванной подушке лежала раскрытая книга, рядом очки. Линда торопливо схватила их, словно собираясь прятать. Потом расхохоталась и положила на стол. «Да, Иванушка, совсем глазами плоха стала. Бабушка Линда в очках». Прошли на кухню. «Ну, рассказывай теперь ты», — улыбнулся Карелин, когда Линда разлила чай. «Да о чем, собственно, рассказывать? Банальная история разведенки, но разве что слегка подсвеченная национальными мотивами. Сначала все шло нормально. Когда сын родился, Артур, совсем хорошо стало. В советское время в Эстонии жилось неплохо. Ну а когда перестройка началась, а потом 90-е годы, все как под откос полетело. Свекор у меня совсем ненормальным стал, на почве национализма. Ну и муж вслед за ним. В доме ни одного русского слова сказать нельзя было. Лай только по-ихнему. Артур же наперекор им. Они ему по-эстонски, а он им по-русски. Ну и в моих эстонцев словно бес вселился. В общем, в доме началась настоящая гражданская война.